Задание 3. Ваш журнал? Это ваш журнал? Наш автобус. Это наш автобус. Наша остановка. Это наша остановка. Ваша страна. Это ваша страна. Ваше фото. Это ваше фото. Это мой стол, а это твой стол. Это моя шапка, а это твоя шапка. Это мое яблоко, а это твое яблоко. Шкаф тут, а стол там. Кот там, а собака тут. Иван дома. Антон тоже дома. Журнал тут. Карандаш тоже тут. Это мой друг. Это тоже мой друг.